Однажды пророк Илья подумал, что он один остался, верный Богу. Он говорит: «Господи, я один остался». А Господь говорит: «Нет, почему один? Там есть несколько тысяч еще, которые не преклонились перед Ваалом, перед идолом». И когда вот отчаяние касается твоего сердца, осознай, что даже в твоем роду кто-то есть, кто за тебя молится, умерший. За себя-то он не может молиться, а за других может. Помните, богач молился за своих братьев, умоляя Авраама, когда в гиенском огне находился. И если мы выходим к свету Божию, это какая-нибудь прапрабабушка, имя которой мы даже не знаем, может быть, она вымолила нас. Моисею, конечно, тяжело одному идти. Бог дает ему помощника. Однажды два монаха отправились проповедовать Слово Божие. Один был старше, другой был младше. И младший очень переживал ситуацию. Старший тоже волновался, он не намного был старше. Они проповедовали язычникам, Ганнибалам, людоедам. И когда они окончили проповедь, все прошло успешно, возвращались назад. Младший с таким восторгом смотрит на старшего, а старший с таким восторгом смотрит на младшего. Старший спрашивает: «Ты такой смелый был, почему?» Он говорит: «А я на тебя смотрел, думаю, ты младший, такой твердый». Он говорит: «А я только на тебя смотрел и думал, надо же, вот он так твердо стоит, слава Богу». Сила Божия, она в немощи совершается. Господь вдохновляет нас примерами других людей. Если ты в себе не видишь каких-то положительных качеств, ты можешь увидеть в другом человеке и научиться той или иной добродетели. Христос посылал на проповедь апостолов подвое, чтобы никто из них не думал, что это он сделал. Они подвое ходили. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в этой главной христианской молитве мы чувствовали соборную ответственность друг за друга. И вот Бог дает помощника Моисею, Аарона, брата его. Господь говорит Моисею: «Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Что делать? Есть такой роман Чернышевского. Что делать? Это такой извечный русский вопрос. Что делать? Что делать? У Толстого есть работа, называется «Что делать?». Надо следовать Слову Божию. «Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих». Сказано: «Вникай в себя и в Писание, занимайся сим самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». Это очень важно. Вникать в себя и в Писание, заниматься постоянно этим. Поэтому верующий не задает этот вопрос: что делать? У Ленина даже есть такая статья, называется «Что делать?». Ленин говорит: мы пойдем другим путем. Сейчас вот выборы, да? Зюганов предлагает свой путь, там Жириновский свой путь, преемник сейчас восходит, преемник, приемник, передатчик. Что он передает, этот передатчик? Обычно вот эти приемники, там вражеские голоса всякие, они доносили до русской земли. А чьи слова озвучивают наши лидеры политические? Чьими словами они говорят? Может быть, они повторяют за Бушем, как попугаи. Что он скажет, то и они говорят. Когда Косово отделили, и МИД России стал протестовать, и показали Буша, он выступает и говорит: «А что Россия? Россия дала согласие. Она дала согласие. Они были в курсе давно уже об этом. А то, что они делают заявление, ну, это было обговорено заранее». Ну и что? Это все заранее обговаривается. Делайте, как мы говорим, а чтобы народ успокоился, чтобы пар выпустил, ну, вот покричите там, ноту протеста пошлите. Может быть, кто-то ее прочитает. А может, ее даже не переведут на английский язык. Что делать? Сохранять верность Слову Бога. Слово Божие – это не слово человека. Человеческое слово не обладает творческой силой, а Слово Бога обладает именно творческой силой. Бог говорит: да будет свет, и стал свет. Звезды, планеты, солнце, луна, земля – все подчиняется воле Бога, воле Создателя. Так называемые законы природы. Ученые их не создают, они их открывают. Все соответствует Божьей воле. И только человек, наделенный свободной волей, он может отклониться от Божьих заповедей. если он не будет заботиться иметь Бога в разуме. Животное не грешит, животное не грешит. Ни один зверь не может согрешить, он поступает в соответствии с теми законами природы, законами Божьими, которые установлены относительно его. И только имеющий свободную волю может согрешить. Кто-то может сказать, а зачем Господь дал нам свободную волю? Но если бы не было у человека свободной воли, это бы означало, что человек – это компьютер, в которого вложили определенную программу, и он может работать только по этой программе. Все никак иначе. Крути, верти, ничего не получится. Но Бог создал человека по образу и подобию своему. И как Бог свободен в своем волеизъявлении, так и человек наделен вот этим даром, который для одних оказывается погибельным даром, когда они используют свободу воли против Бога. А для других это спасительный дар, когда личную свободу они используют для того, чтобы сделать свой выбор и сказать, мы будем подчиняться воле Создателя. Далее сказано, и будет говорить он, то есть Аарон будет говорить, вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Вот как Господь говорит Моисею про Аарона, что он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Почему человек становится как бы на месте Бога? Потому что Моисей не будет с этого момента говорить ничего своего. Это произойдет только однажды, у вод Меривы, когда он ослушается Бога, и за это он не войдет в землю обетованную. Но с этого момента он действительно будет как бы вместо Бога. Он будет говорить только то, что Бог будет влагать в его уста. Кто-то из вас думает, хорошо послушать Моисея, что он вообще говорил. А как? У нас вот 5 книг Моисея. Это все слова Божии, которые были сказаны через Моисея. Начиная от книги «Бытия», где говорится о сотворении мира, и кончая книгой «Второзаконие», где говорится о смерти Моисея. Моисей написал все пятикнижие целиком и описал свою собственную смерть как пророк Божий, и когда он окончил этот текст, он взошел на гору, ему Бог показал всю землю обетованную, куда он не вошел, он как бы с высоты птичьего полета ее увидел и умер. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Спустя много времени умер царь египетский. Итак, Моисей хочет идти в Египет. Тягостно ему возвращаться в Египет. Он убил себе египтянина. Он осознал радость свободной жизни. Ему дороже было 40 лет пасти овец, чем управлять Египтом. Потому что здесь он был верен Богу, а там, если бы он стал бы фараоном, он стал бы частью вот этого оккультного языческого мира, сатанинского мира. И сказал Господь Моисею, в земле Мадиамской пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. Итак, Моисей хочет идти в Египет, соглашается идти в Египет. Он хочет узнать, живы ли еще они, его братья. Конечно, он понимает, что они живы. Это же целый народ, не могли же их умертвить. Но его интересует, а живы ли они для Бога. Вот этот мальчик Родион, который учился за границей, у него были абсолютно мертвые глаза, переучился там. И мать потеряла этого ребенка. Когда он вернулся оттуда, он занялся бизнесом, первое, что он сделал, он просто съехал с квартиры, он не хотел жить с родителями. И вот Моисей задается вопросом, живы ли еще они? То есть, живы ли они для Бога? Да, они могут быть сытыми, одетыми, обутыми, но при всем при этом живые трупы. Вот эти так называемые там новые русские всякие, смотрите в их холодные глаза, которые ничего не выражают, ничего не говорят. А живы ли они? Живы ли? Итак, Господь говорит, чтобы он шел в Египет. «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». Бог всегда умерщвляет врагов своего народа. Когда еще в Библии встречаются эти слова? «Умерли все, искавшие души младенца». Помните? В Евангелии от Матфея. Бог всегда наказывает злодеев. И вот все эти египтяне, они же не просто искали души его, они убивали всех младенцев, как сейчас абортируют детей десятки тысяч ежедневно. Это дикость, конечно, то, что происходит. И наше государство нельзя назвать христианским. Я скорее Португалию назову христианской, католическую, и Польшу католическую, потому что там на уровне власти борются с абортами, на уровне власти светской, запрещают аборт. А пока у нас это разрешено, нам далеко до христианства, даже в формате латинского зловерия.